«Расулов, Расулов», — сказал он Мурату, стоявшему вместе с Гогой и Серым в двери его кабинета. «Слушай, Расулов, а сколько у тебя по математике?» 5, — ответил Мурат. «А почему 23 балла набрал?» «По-английскому 3. Теперь ты, Махарадзе, скажи, у тебя сколько по математике?» 3, — понуло сказал Гога Махарадзе. «Но у него по всем другим отлично», — сказал Серый. «Совершенно правильно», — доброжелательно сказал декан. «Значит, если бы я был деканом факультета иностранных языков, я бы из них двоих кого принял в первую очередь? Тебя, Махарадзе? Но ты, дорогой, поступал на физико-математический факультет. Таким образом, если для тех, кто набрал 23 балла, оставалось только 2 места, кого я должен был принять в первую очередь? Того, у кого 5 по математике, то есть Расулова. Логично я рассуждаю?» «Логично, понуро», — согласился Махарадзе. «Но вот видишь, дорогой, значит, на следующий год выучишь математику, приходи». «Его на следующий год в армию призовут», — сказал Мурат. «Очень хорошо», — сказал декан. «Наша армия — это большая жизненная школа, дорогой. Захочет, после армии придет к нам учиться. Мы после армии с большим удовольствием в первую очередь принимаем. Еще есть вопросы?» «Нету больше. До свидания», — сказали ребята и открыли дверь, чтобы уйти. «До свидания», — сказал им декан. «Студенты Расулов, задержитесь». Мурат удивленно остановился в дверях. Гога и Серый вышли. «Проходи, студент Расулов, садись, дорогой», — сказал декан и показал на кресло напротив себя. «Значит, когда свадьбу сыграешь, бери виноград, угощайся». «Какую свадьбу?» — не понял Мурат, присев напротив декана в кресло. Декан посмотрел на него пристально. «Но твоя фамилия Расулов?» «Расулов». Декан достал из кармана блокнот, заглянул в него, спросил: «Мурат?» «Мурат. Все правильно». «Напугал ты меня, слушай. Я думал, перепутал. У тебя в Рашкисане есть дядя Иман?» «Есть», — подтвердил Мурат в недоумении. «У него двоюродный брат, начальник треста, есть?» «Есть. И как его фамилия?» «Не знаю», — сказал Мурат. «Нехорошо», — сокрушался декан. «Таких родственников не знать фамилию очень нехорошо, дорогой. Его фамилия Гаджили, понимаешь?» «Понимаю». «Что ты понимаешь?» «Ну, что его фамилия Гаджили», — сказал Мурат. «Слушай, у тебя совсем нет логического мышления, дорогой. Я это еще на экзаменах заметил. Моя фамилия тоже Гаджили. Теперь понимаешь?» «Нет». «Ох, как нехорошо. Двоюродный брат отца твоей невесты — мой двоюродный брат, понимаешь? Значит, вручая тебе студенческий билет, я тебе, как своему будущему племяннику, делаю скромный свадебный подарок. Когда свадьбу играешь?» Мурат помолчал, потом вскинул глаза, спросил в упор: «Значит, меня приняли в институт по блату? Только потому, что я женюсь на дочке дяди Имана?» Декан откинулся в кресле, сказал укоризненно: «Слушай, зачем такие слова говоришь? Мы в институт по блату никого, между прочим, не принимаем. Это я тебе честное слово даю. А что касается помощи, так я тебе на математике задал один наводящий вопрос». «2, — сказал Мурат. «Ну, 2 наводящих вопроса», — согласился декан.